Примечание. Полынь по-украински — Чернобыль. И упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Библия. Зловещая симметрия. Катастрофа. Внезапное бедствие, событие, влекущее за собой тяжелые последствия. Словарь иностранных слов. Истинное зло порождается человеческим разумом, оторвавшимся от духа, ставшим как бы единственным, свободно действующим фактором в природе. Так начал гуру беседу о Чернобыльской катастрофе и продолжал. Тут я вынужден коснуться эзотерических аспектов человеческой эволюции, вопреки нашей договоренности оставаться в поле рационализма. Иначе Чернобыль и судьбу Украины не поймешь, а без этого неполной будет характеристика всей арийской эпохи. «Так это правда, что Чернобыльская катастрофа предначертана Библией», — перебил я. «Это та самая упавшая с неба звезда Полынь из Апокалипсиса». Та самая и упавшая именно с неба. Это земная драма, но с участием космических режиссеров и исполнителей. В мире действуют законы полярности и симметрии. По вашей пословице, как аукнется, так и откликнется. Около 4000 лет назад в Арьеварте аукнулась, а теперь в Украине откликнулась. Страшная сатанинская симметрия. И в стране Куш в 2168 году до новой эры, и в Украине в 1986 году ядерные катастрофы надо оценивать с позиции кары человечества за отклонение от Божьего пути, за попустительство черным силам. И в то же время эти катастрофы сыграли роль спускового крючка в возникновении нового мышления и новых этапов человеческой истории. Тема эта большая, но я буду краток. То, что древние арии, сыны Адити и Вайю, владели атомной энергией, широко известно из Махабхараты. В стране Куш было несколько сверхмощных установок холодного термояда, использующего не просто грубую энергию атома, а его информационный потенциал. Они давали в изобилии электричество, вадьюту. На крупнейшие из них – Чит Чакши. В 2168 году до новой эры случился пожар, превративший станцию в огромную Имашану, крематорий. В Махабхарате говорится о взрыве, который вызвал слепящий свет, огонь без дыма. При этом воды закипели, а рыбы обуглились, и далеко распространилось дыхание смерти. Бросившиеся на борьбу с катастрофой специалисты, электрики, Адьюта Манава, все погибли. Радиационный фон быстро нарастал. Зависшее над местом катастрофы НЛО, я использую современную терминологию, вызванные молитвами Арья Патни, жен Арьев, были отогнаны асурами, титанами тьмы. Я пересказываю древний документ на санскрите, который был в нашем распоряжении в монастыре Асья-Риши. Вскоре стало ясно, что цветущая страна Куш обречена. Люди стали спешно уходить на юг, на запад и восток. «А каковы причины катастрофы?» — спросил я. «В двух словах, причины те же, что и вашей Чернобыльской катастрофы. Апракаша — тьма, невежество, игнорирование Адеш — указаний свыше, высшего разума, Видаша — упадок духа, Дуритам — дурь, грех». Дело дошло до того, что бханг, наркотик из конопли, стал предметом первой необходимости даже для тех, кто в Арьеварте отвечал за эксплуатацию мощных станций. Как я говорил, катастрофа сыграла роль спускового крючка. Начался великий поход ариев и эра их походов на юг, в Тибет, в Индию и на запад, в Препонтиду. Началась, иными словами, эра Викрам, баражирование ариями земных пространств от Тибета до Альбиона. Сейчас идет 400-158 год эры Викрама.